Песнь вторая. Небо, и буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Вонми небо и возглаголю, земле внушай глас, кающийся к Богу и воспевающий Его. Вонми небо, и буду возвещать, земля, прислушайся к кающемуся и прославляющему Бога голосу. Вонми ми, Боже, спаси мой, милостивым Твоим оком, и приими мое теплое исповедание. Боже, Спаситель мой, воззри на меня милостивым Твоим оком, и приими мою пламенную исповедь. Согреших паче всех человек, един согреших Тебе, но ущедри, яко Бога спаси, творение Твое. Я, один я, более всех людей согрешил пред Тобою. Но, о Спаситель, сжалься над Твоим созданием. Святой апостол Павел в первом послании к Тимофею говорит: «Верно слово, и всякого приятия достойно, яко Христос Иисус прииди в мир грешники спасти, от них же первый есть ас». Стих 15, глава 1. «Вообразив мои страстей безобразие, любосластными стремлениями, погубих ума красоту». «Отобразив на себе безобразие моих страстей, я исказил красоту ума сластолюбивыми стремлениями». «Бурями злых обдержит благоутробне Господи, но яко Петру и мне руку простри». «Милосердый Господи, меня охватывает ураган зла, но как Петру, и мне Ты простри руку». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 31. Иисус немедленно простер руку, взял его, то есть апостола Петра, и сказал ему: «Маловерный, зачем ты усомнился? Оскверних плоти мне я ризу, и уколях, еже по образу спасе и по подобию». «Я осквернил одежду моей плоти, Спаситель, и изгрязнил то, в чем образ Твой и подобие». «Помрачив душевную красоту страстей и сластьми, и всячески весь ум перст сотворих». «Удовольствиями страстей я омрачил красоту души и весь ум всесовершенно в прах превратил». «Раздрах ныне одежду мою первую, и уже ми искази ждитель изначала, и оттуду лежу наг». «Ныне я изорвал мою первую одежду, которую соткал мне Спаситель в начале, и потому лежу нагим». «Облекохся в раздранную ризу, и уже истками сми советом, и стыждуся». «Я облекся в изорванную одежду, которую соткал для меня змий коварством, и потому стыжусь». Книга Бытия, глава 3, стих 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды, и надел на них». «Слезы блудницы щедрые и аз предлагаю, очисти мя, спаси благоутробием Твоим». «Милосердый, слезы блудницы и я проливаю, смилуйся надо мною, Спаситель, по Твоему благоснисхождению». Евангелие от Луки, глава 7, стих 38. «И вот жена грешница, ставши позади у ног его, плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. «Возрех на садовную красоту, и прельстихся умом, и оттуду лежу наго и срамляюся». Я взглянул на красоту дерева и прельстился в уме, и теперь лежу нагим и стыжусь. «Дело же на хребте моем все начальницы страстей, продолжающие на мя беззаконие их». Все начала вожди страстей орали, то есть пахали, на хребте моем, растягивая вдоль по мне беззаконие свое. Книга Псалмов, 128 глава, 3 стих. «На хребте моем орали оратые, проводили длинные борозды свои». «Единого Тя в триех лицах, Бога всех пою, Отца и Сына, и Духа Святаго». «Воспеваю Тебя, единого в трех лицах, Бога всех, Отца, Сына и Святаго Духа». «Пречистая Богородица Дева, едина всепетая, моли приляжно, во еже спастися нам». Пречистая Богородица Дева, Ты одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении.